Глава 62. Forever Young. Alphaville. Давай немного попляшем. Небеса подождут. Райан несет меня на руках в дом, не обращая внимания на все протесты и желание дойти на собственных ногах. Мужчина все еще смотрит на меня с той болью и страхом, будто если он отвернется, я снова исчезну. Кладу ладонь на его лицо, пытаясь передать взглядом все свои намерения. У меня больше нет в планах оставлять его. Никогда этого больше не произойдет по моему собственному выбору. Райан прижимается к теплу моей ладони, закрыв глаза, тем самым скрывая свои эмоции от меня. «Я не хочу в кровать. Мне нужно поговорить с ребятами». Имитируя голос ребенка, пытаюсь заставить Райана сказать мне «да». Постельный режим сводит меня с ума. Я просто больше не могу молчать. Я должна рассказать всю правду, должна открыть ту сторону, которую скрывала от ребят. Они заслуживают знать. «Ты должна полностью восстановиться, Ребекка», — строго говорит мой мужчина, открывая глаза, пронзая меня строгостью. Мой взгляд в ответ ожесточается. Мне все еще не нравится чувствовать себя беспомощной и слабой. Возможно, когда-нибудь приду к тому, что мне будет комфортно даже в таком состоянии, но, видимо, не сегодня. «Я ценю твою заботу, но я действительно в порядке. Позволь мне поговорить с ребятами». Райан долго смотрит в мои глаза, наконец кивая в знак согласия. «Они ведь целый день сидят в гостиной». «Мое сердце наполняется любовью. Ребята ждут меня. Моя семья рядом». Продолжая держать на руках, Райан несет меня к ребятам в гостиную. При виде нас глаза Мелани грустнеют, видимо, от воспоминаний всех последних событий. Я даю себе обещание, что впредь буду заставлять эти прекрасные зеленые глаза гореть только светом. Я больше не напугаю подругу тем, что уйду так же внезапно, как и ее мама. Райан аккуратно сажает меня на диван, устраиваясь рядом. Его ладонь остается на моей талии, поглаживая место ранения. «Как твое самочувствие?» — взволнованно спрашивает Гарри, не скрывая свои переживания. Показываю в ответ класс пальцами, вызывая его мальчишескую улыбку, которую люблю всем сердцем. «Мне нужно многое вам рассказать и попросить прощения». Ребята обращают на меня свои взгляды, смотря с напряжением. «Моя история начинается с того, что я была обычной счастливой девушкой. У меня был парень, любящие родители, друзья, популярность в школе, хобби, заветные мечты. У меня было абсолютно все до того момента, пока мой бывший не пошел не той дорогой. Я пыталась ему помочь быть спасательным кругом, опорой. Но в благодарность получила измену с лучшей подругой, которая, оказывается, все это время ненавидела меня и тайно любила его. Но это не самое худшее. У Адриана был долг в преступной организации, и в свой выпускной я стала залогом вместе с подругой, которая была рядом на тот момент. Делая паузу, перевожу дыхание, пытаясь справиться с болью от воспоминаний о гибели Эмили. Раньше я не замечала этого, но теперь понимаю, что панические атаки и кошмары почти перестали беспокоить после появления Райана и ребят в моей жизни. Делая еще пару вдохов, продолжаю рассказ. Они насиловали нас, подвергли самым изощренным и болезненным пыткам. Эмили убили первой, а затем заставили меня весь оставшийся процесс мучений смотреть на ее безжизненное тело. Я надеялась, что не выживу, но очнулась в больнице, чувствуя себя настолько пустой внутри, что смерть тогда казалась благословением. Боясь навредить своим состоянием родителям и просто устав видеть грусть в их глазах, я уехала в Нью-Йорк. Первые месяцы нахождения в этом городе я убивала себя алкоголем, тусовками, сексом, просто чтобы доказать себе, что меня не сломали в этом подвале. Горький смех вырывается, когда вспоминаю то время. Я была так глупа и сломлена, даже если пыталась доказать обратное. В один день я узнала о том, что мои родители сгорели в нашем семейном доме. Еще один день в моей жизни, который был для меня сродни смерти. После произошедшего я вернулась в Нью-Йорк, не выдержав воспоминаний, которые вызывал Чикаго. Я продолжала убивать себя привычным способом до того момента, пока меня не нашел Лиам. Именно он рассказал всю правду о смерти моих родителей и предложил помощь. Запинаюсь, смотря на ребят. Они должны знать, что даже если я связан с законом, их это никогда не коснется. Мужчины, понимающие, кивают, ожидая продолжения. Лиам — сотрудник ФБР, один из лучших хакеров и программистов. Им нужен был свидетель и человек, знающий, как действуют Дэвид и его люди. Этими людьми оказалась я и родная сестра Лиама. Но я отказалась действовать так, как предлагала организация. Я собиралась отомстить, прежде чем их посадят за решетку. Совет согласился только с условием, что мои пытки вытянут всю нужную им информацию. Я смогла сломить каждого их же способами, а Лиам добыл доказательства всех преступлений. И теперь они пожизненно заключены в тюрьму. Кроме Роберта. Мой голос срывается, когда речь заходит о Джонатане. Его предательство и ложь глубоко ранили меня. Это шрам, который я не ожидала получить. Но больше не виню себя. Я простила его и отпустила. Все 3 года у меня был преследователь, который помогал вершить правосудие. Им оказался Джонатан, который любил меня так сильно, что это свело его с ума. Одержимость друга свела в могилу всю мою семью, тем самым сломав меня. Он все подстроил так, чтобы я бросила Адриана, попав по вине бывшего парня в цепи монстров, надеясь, что тогда у него появится шанс быть со мной. И именно Джонатан рассказал моим родителям правду о том, кто изнасиловал меня. Родители сразу же попытались добиться справедливости ради меня, что в итоге погубило их. Весь мой рассказ Мелани тихо всхлипывала в объятиях Алекса. Гарри не надел свою маску, показывая истинные эмоции и побелевшие костяшки. Так сильно он сжимал кулаки. Мой мужчина продолжал успокаивающе гладить мою рану, выражая молчаливую поддержку. Я не видела света в своей жизни и не хотела жить. Я запинаюсь, делая глубокий вздох, и снова продолжаю. Я хотела умереть до вас в моей жизни. Сейчас все, чего я хочу, жить вместе с вами, ощущать все, от хорошего до плохого и обратно. Я люблю вас и благодарна, что вы стали мне семьей. Мелани первая встает и обнимает меня. Прости. Я должна признаться. Тихо шепчу, отстраняясь от нее. Я вставила в тебя жучок, заставила Алекса быть... Подруга перебивает меня, прикладывая палец к моим губам. Я знаю правду. Алекс и Лиам мне все рассказали, когда ты лежала в больнице. Твой напарник убрал жучок, и я совсем не злюсь на тебя. Я знаю, что ты пыталась защитить. Сильнее прижимаю Мелани к себе, не обращая внимания на боль. Полегче. Ворчит слишком заботливый Райан, и подруга отпускает меня. Алекс подходит ко мне следующий и обнимает, отчего я застываю на мгновение, удивленная его крепкими объятиями. «Не извиняйся за то, что защищала мою девушку, рискуя собой». Отстраняюсь от мужчины, смотря в теплые голубые глаза. Алекс впустил меня. И знаете, заслужить доверие холодного человека с безграничным теплым сердцем — одна из лучших побед в моей жизни. Он улыбается, убирая мою слезу шершавыми пальцами. Мой мужчина издает недовольный звук позади, вызывая еще больше слез. Рядом со мной действительно самые лучшие люди. Они любят меня, несмотря на всю черноту моего прошлого, несмотря на все изъяны и кровожадность монстра внутри. Они любят меня такой, какая я есть. Не образ, а настоящую меня, какой бы я ни была. Гарри появляется за спиной Алекса, оттягивая того назад за талию, чтобы занять его место. «Моя очередь». Первое притягиваю Гарри к себе, наслаждаясь его искренностью. Я люблю ребенка внутри Гарри. Ребенка, который не скрывается за маской клоуна. Ребенка, который не скрывает свою боль. Все мы дети, которые притворяются взрослыми, заглушая потребности маленькой версии себя внутри. Версии, которая постоянно кричит и просится на свободу. Я рада, что после моих слов Гарри не заглушает крики ребенка внутри себя. «Знаешь, я прятал все под маской весельчака. Свой провал на гонках, который почти убил, бабушку, которая не помнит, маму, которая бросила. Свою ненужность глушил маской клоуна и творца хаоса. Но теперь до меня дошло, что есть люди рядом, которым нужен я настоящий, а не моя фальшивая версия. И спасибо, что открыла мне глаза на это. Я никогда не чувствовал, что меня любят настоящим. До тебя». Гарри говорит эти слова не шепотом, а достаточно громко, чтобы услышали все ребята. Я снова реву, не сдерживая поток счастья внутри, ведь теперь больше не считаю свои истерики слабостью. Все ребята подходят к нам, заключая в большую клетку объятий. Я слышу всхлипы Мелани, соответствующие моим. Мужчины смеются, вытирая наши глаза. Никогда счастье не было так болезненно для меня, но это приятная боль, которая окутывает все мое тело, вызывая табун мурашек и вспышки салюта внутри моего сердца. Я, наконец, дошла до этого счастья, до обретения моей семьи, до настоящей себя, до жизни, которую заслужила. Мой путь был тернист, с огромной лавиной боли и потерь, но это не сломило меня. Я буду и дальше идти по нему, если дорога приведет меня к ним, к моему счастью. Я всегда буду бороться за счастье и верить в него, даже если тьма будет снова тянуть в свои объятия. Буду продолжать бороться и никогда не сдамся. Стану жить за всех, кого небеса забрали у меня, ведь я дочь своих родителей, стойкая и сильная. Я сдержу обещания и буду жить. Ради них. Ради моей семьи, ради себя. Прошло 5 дней постельного режима, который меня заставил соблюдать Райан. Все дни мы проводили в постели, обнимаясь и наслаждаясь поцелуями. Мой мужчина готовил для меня каждый день, кормил сладостями, смотрел со мной сопливые мелодрамы, набирал ванную и делал самый лучший массаж в жизни. Существует ли мужчина идеальнее? Для меня определенно нет. Райан уехал решать рабочие вопросы. Заскучав, я решила отправиться к Лиаму. Нужно было успеть поблагодарить Мари и Стива за всю помощь до их отъезда. Только сейчас поняла, что первый раз за 3 года, ведя машину, не оборачиваюсь назад и не смотрю, есть ли за мной хвост, угрожает ли мне опасность. До сих пор не верится, что все монстры прошлого за решеткой. Все те, кого мне удалось поймать первыми, были там все это время до официального оглашения и до поимки Дэвида. Мы не раскрыли эту новость сразу же, чтобы остальные не успели спрятать и скрыть свое дерьмо. Но без флешки, которую мне вручил Джонатан, ничего бы не вышло. Нашего материала могло быть недостаточно для их пожизненного заключения. На флешке были все их самые темные секреты, убийства, пытки. И я благодарна Джонатану за помощь, несмотря на то, что он был виновен в произошедшем со мной. Но если смотреть правде в глаза, что было бы дальше, если бы мои родители не заплатили свою цену, если бы не заплатила я? Люди бы дальше страдали, девушки продолжали бы умирать от рук преступной группировки Дэвида. Да, возможно, ФБР раскрыли бы их преступления и без моей помощи. Можно много рассуждать и думать, какой был бы исход, сложись все по-другому. Разве теперь это имеет значение? Цена заплачена, монстры посажены. Скулеж рядом привлекает внимание. Мимолетно смотрю в корзину на маленького корги. Я обещала, что если выживу, подарю Лиаму собаку, чтобы напарнику было кого воспитывать. Постоянные нравоучения и его отцовское отношение ко мне больше не будут нас связывать. Теперь мы намного больше, чем работа. Мы лучшие друзья. Мы семья. Наше секретное место мелькает на горизонте, и я замечаю машину Мари. Стив таскает их сумки, загружая в багажник. Значит, я приехала как раз вовремя. Паркуясь, заглушаю двигатель, оставляя пока свой сюрприз в машине. Я вручу его, когда мы останемся одни. Мари выходит с сумкой в руках из дома, когда я выхожу из машины. Девушка сразу замечает меня, никак не меняясь в лице. Только черные глаза выражают легкое облегчение. «Малышка Ребекка приехала попрощаться с нами?» выкрикивает Стив, держа в руках 4 сумки. Я улыбаюсь, останавливаясь возле Мари. «Да, ведь мой контракт истек, и мы больше не увидимся», без доли грусти заявляю. Никогда и не хотела его продлевать. Я вовсе не желала работать на ФБР. Меня интересовала только месть. Но я благодарна за весь опыт, как и за помощь. Мари сохраняет молчание, смотря на меня без эмоций. «Спасибо за всю твою помощь и защиту. Я не останусь в долгу. Ты всегда можешь положиться на меня. Даже если помощь касается Лиама», мысленно добавляю, желая оставить эти слова при себе. Я протягиваю ей руку, зная, что девушка не любитель того физического контакта, который разрушит ее образ сильной волчицы организации. Мари отвечает, сильно сжимая в ответ. «И тебе спасибо за мои потраченные нервы и время. Постарайся больше не попадать в ситуации, способные убить тебя». Ее слова вызывают у меня смех. Девушка отпускает руку, смотря на меня с удивлением. Мари никогда не видела меня с такой стороны, но я больше не буду скрывать себя от мира. Я буду собой. Стив подходит ко мне, притягивая в резкие и неожиданные объятия. «Береги себя. Я правда надеялся, что ты продолжишь работать с нами», говорит мне на ухо, крепче сжимая в своих руках. «Меня больше не интересует правосудие и месть, Стив. Теперь я хочу просто жить». Обнимаю мужчину в ответ, ощущая всю мощь сильных мышц. «Спасибо за все. Это был бесценный опыт». «Я горжусь тобой. Ты заслужила лучшей жизни, малышка». Стив отпускает меня, не забывая потрепать большой ладонью по голове. Мари уже исчезла в машине, а Лиама совсем нигде не видно. «Прощай, великан». Мы машем друг другу на прощание, и мужчина исчезает в машине, а через пару минут они уезжают. Еще пару секунд смотрю им вслед, прощаясь с этой стороной своей жизни. Теперь с прошлым действительно все кончено. Направляясь к своей машине, которую ФБР оставил мне как подарок на память, забираю корзину с малышом, смотрящим на меня огромными круглыми глазами. Я ласкаю его макушку, представляя реакцию Лиама. Надеюсь, друг будет рад. Входя в дом, не застаю Лиама в гостиной. Он, скорее всего, заперся в своей комнате, чтобы избежать столкновения с Мари. Направляюсь туда, дергаю ручку двери, но она оказывается заперта. Однако приближающиеся шаги дают знать о его присутствии, и через пару секунд дверь открывается. Лиам застывает в проеме, удивленный от вида щенка в корзине на моих руках. «Ты завела собаку?» Подняв брови вверх, спрашивает друг, пропуская внутрь комнаты. «Нет, это твоя собака». После моих слов Лиам плюхается на свое кресло, в недоумении глядя на меня. Комната наполняется моим смехом и звонким лаем щенка. «Ты шутишь?» Его руки в привычной манере тянутся к волосам, дергая пряди. Улыбаясь, достаю щенка из корзины, опуская на пол. Замахав хвостом, он радостно бежит к Лиаму и прыгает ему на ноги. Друг ловит его и сажает на колени. Щенок высовывает маленький язычок, облизывает его подбородок, вызывая самый радостный смех, который мне приходилось слышать. Я упиваюсь этим звуком, наслаждаясь его звучанием. «Это мой подарок тебе за всю оказанную помощь, за все время, проведенное вместе, за весь риск, за всю опасность, за твое крепкое плечо, поддержку и веру в меня. Мы больше не связаны планом, но мы до конца наших дней будем связаны дружбой. Знай, где бы ты ни находился, я буду рядом, ты от меня больше не отделаешься». Мы одновременно встаем на ноги, направляясь в объятия друг друга. Щенок радостно лает между нами. «И тебе спасибо за невероятное время, за дружбу, за понимание, за то, что ты всегда была рядом и готова пожертвовать собой ради меня. Я тоже всегда буду рядом, независимо от того, сколько километров будет нас разделять». Слезы наполняют глаза, когда понимаю, что вскоре друг вернется в Нью-Йорк. Мы прерываем объятия, смотря друг другу в глаза. Теплота светится в наших взглядах и сердцах. Я никогда не предам нашу дружбу. «Вместе до конца», — шепотом произношу, кладя голову на плечо друга, с которым мы прошли кровавый путь. «До конца, дикарка». Еще пару часов провожу в обществе Лиама, играясь с новым сожителем друга, прежде чем уехать. На обратном пути домой решаю заехать в магазин и закупиться продуктами, чтобы вместе с Райаном сегодня приготовить ужин. Оставляя машину на парковке, направляюсь к магазину, больше не смотря на людей вокруг с завистью. Теперь моя жизнь обрела краски, о которых я всегда тайно мечтала. «Ребекка!» Тихий шепот за спиной вынуждает резко затормозить. Я оборачиваюсь назад, встречаясь с карими глазами, которые пару лет назад были моим домом. Адриан выглядит ужасно, с огромными черными синяками под глазами и обвисшей кожей на скулах из-за сильной худобы. На улице больше 20 градусов тепла, но бывший парень стоит в огромной черной толстовке и спортивных штанах. Зависимость медленно и уверенно убивает его. «Адриан?» Мой голос подражает его. Руки слегка трясутся от внезапности нашей встречи. Он слабо улыбается, обращая на это внимание, но держится в стороне, не пытаясь подойти поближе. «Как твои дела?» Осторожно спрашивает, стараясь не смотреть в глаза. «Я больше не держу на него обиды, когда знаю правду. Знаю, что Адриан не совсем виновен в произошедшем и определенно не хотел этого, но это не меняет того факта, что он изменил мне с лучшей подругой и был с ней после произошедшего, и не изменит того, что парень даже не извинился и не попытался измениться ради меня». «Все хорошо». Решаю не задавать ему встречный вопрос, ведь по его виду все и так ясно. Адриан морщится, наконец поднимая на меня тусклые карие глаза, смотря с сильной виной и болью. «Я рад и надеюсь, что это действительно так». Он замолкает, набираясь сил для следующих слов. «Когда они скинули мне то видео, весь мой мир разрушился. Я чувствовал такую сильную вину, что даже не смог найти в себе сил, чтобы прийти к тебе и извиниться. Мне так жаль, Бекки». Прозвище, которое Адриан дал мне во время наших отношений, пронзает грудь неприятными ощущениями. Мне тоже жаль, что мы не сохранили любовь, которая была в самом начале. Но это не моя вина, и я не несу ответственности за его поступки. Парень сделал свой выбор, и это привело меня к Райану, к мужчине, который заслуживает быть со мной, к мужчине, который выберет меня, а не зависимость. Мне тоже жаль, что ты выбрал не ту дорогу, Адриан. Жаль, что не боролся за нас так, как это делала я. Но мы сделали свой выбор, который привел нас в настоящее. И я не жалею. Я действительно счастлива». Адриан с грустью улыбается, натягивая рукава толстовки на руки. «Мне так жаль его, и внутри все еще есть желание помочь. Но я не спасательный круг. Я не должна помогать людям, которые всегда обесценивали все, что я делала». «Прости меня, если сможешь. Если бы мне было подвластно время, я бы, несомненно, вернул его назад и исправил свою ошибку. Я бы выбрал тебя». Горько улыбаюсь бывшему парню в ответ, не веря в эти слова. Его поступки говорят громче всех слов, но мне пора отпустить этого человека и обиду на него. «Я прощаю тебя, Адриан, и больше не виню. Все произошло так, как должно было произойти. Нам не подвластна судьба и чужие решения. Я прощаю, отпускаю и двигаюсь дальше. Больше прошу, не появляйся в моей жизни. Займись, наконец, своей. И сделай правильный выбор». Адриан отступает, делая шаги назад, и от меня не ускользают слезы в его глазах. «Прощай, Адриан». Достаточно громко говорю, чтобы парень услышал, и отворачиваюсь от него, направляясь к магазину, оставляя прошлое в прошлом. «Прощай, Бекки». До меня долетают его последние слова, унося всю боль, что он мне причинил, вдаль. Теперь и эта глава в истории моей жизни окончательно закрыта.